Глава 21. «Как же так, Винсент? Не может этого быть!» Была уже поздняя ночь, но отец герцог де Вер и его люди даже не думали ложиться спать. Через тайный ход в нашей гостиной постоянно входили люди, быстро докладывали о том, что им удалось узнать, и вновь исчезали, получив от Моррена дальнейшее распоряжение. Герцог был мрачен и собран. От недавнего обольстителя не осталось и следа. По скупым резким движениям мужчины и напряженному взгляду я понимала, что он злится. И в первую очередь на себя. За то, что преступник вновь обхитрил его и ушел безнаказанным. Слуга, дежуривший в коридоре второго этажа, как раз стоял перед главой Королевской службы безопасности с докладом. Нет, ничего подозрительного он не заметил. Да, все гости вели себя, как обычно. Нет, никто из зала не выходил, кроме Винсента. Куда он вообще мог пойти перед ужином? Кому? У графини был в замке тайный любовник, а у Винсента тайная любовница. Это даже звучало как бред. Зачем им вообще нужно было скрываться? Если бы я знала, если бы только знала, то не отказалась бы с ним поговорить. А ведь он пытался сделать это дважды за последние дни. Может, мы могли бы остаться просто друзьями, и тогда он рассказал бы мне. Я покачала головой в ответ на собственные тяжелые мысли. У истории не бывает сослагательного наклонения. Всем нам остается лишь надеяться на то, что Винсент, как и другие похищенные, еще жив и его обязательно спасут. Или что Винсент как-то сможет противостоять преступнику магии. «Если сможет», – зловеще поправил меня внутренний голос. Но я лишь отмахнулась от него, нахмурившись и думая сейчас о другом. «Кайли, ты ничего странного не заметила перед ужином?» – обратился ко мне отец. «Не заметила, но...» Я заколебалась на мгновение и все же решилась. «Плевать. Вряд ли герцог резко захочет жениться, узнав, что магия у меня все-таки есть». «Почувствовала». «Вот». Я протянула ему конвертик. Отец аккуратно развернул его, прочтя сначала послание, а потом и ответ. «Ты права. Я чувствую, что с ним что-то не так, как будто след остаточной магии. Герцог, взгляните!» Он передал его Моррену. Тот нахмурился, прочитав послание на обороте, и резко вскинул взгляд на меня. «Неужели я не ошиблась в предположениях, и оно было адресовано именно мне, и он тоже это понял?» «Но это невозможно. Нас было много в гостиной, и угадать, кто именно выберет определенный конверт?» «Почерк слишком ровный и аккуратный. Наклон практически отсутствует. Вы заметили, граф?» Его светлость все же перестал буравить меня ледяными голубыми глазами и обратился к отцу. «Да, весьма занимательный. С равной долей вероятности это мог писать как мужчина, так и женщина». Мужчины обменялись понимающими взглядами. «Леди Кайли», – герцог вновь перевел взгляд на меня. «Пожалуйста, вспомните, кто именно был в тот момент вместе с вами в гостиной. Играл в почтовый цилиндр, просто стоял, наблюдая за игрой, проходил мимо. Абсолютно все, что вспомните, любые мелочи. Это важно», – добавил он с нажимом. Я кивнула и начала перечислять, стараясь никого не забыть, даже слуг. Вдруг преступник переоделся в одного из них. В детективах такое, кстати, часто бывало. «Больше 30 человек!» – герцог сверкнул глазами, когда я закончила рассказ. «Много. Быстро их не проверить». «Но это уже кое-что!» – возразил отец. «Если предположить, что записку писал именно преступник, мы существенно сузили круг подозреваемых. Или он намеренно отводит от себя подозрения. Или так?» Отец склонил голову в знак согласия. «Кайли, а Винсент ничего тебе не рассказывал? Вы общались с ним после разрыва помолвки?» «Практически нет, отец. Он подходил пару раз, пытался помириться». Почему-то мне было особенно сложно рассказывать это под пытливым взглядом герцога, который я чувствовала на себе. Но я не согласилась. К тому же после исчезновения графини Сесиль я видела его в обществе другой леди. «Вот как? И кого же?» – заинтересовался отец. леди Софи Леннард. С этой леди мы уже переговорили, не посвящая ее в подробности, конечно. Она сама подошла к одному из слуг с просьбой найти маркиза Квинси. А кстати, что вы сказали остальным гостям? Что у лорда возникли проблемы на одной из его шахт, и он срочно вынужден был уехать. «Его близкий друг Лиам Ричи может в это не поверить», – тихо сказала я. «У них с Винсентом были очень доверительные отношения. Блондин с зелеными глазами?» «Шатен», – машинально поправила я герцога и запнулась на полуслове. «Как же я раньше не поняла? Все было очевидно с самого начала. Так просто? Кайли, ты что-то вспомнила?» Отец правильно истолковал мою реакцию. «Да». «То есть нет, лорд Моран, скажите, а первые пропавшие, какого цвета волосы у них были?» «Неизвестный ранний метод дедукции?» Темная бровь лорда изогнулась. «Извольте, лорд Латемер и лорд Невилл были светловолосыми, леди Грей была черноволосой, а леди Филдинг имела каштановый оттенок волос. А цвет глаз у леди?» Судя по виду герцога, он готов был съязвить. Но мужчина все же ответил. «Светло-серые у первой и голубые у второй». Я победно улыбнулась, глядя на мужчин. Герцог ответил мне ироничной улыбкой. «Может, вы и с нами поделитесь своими умозаключениями, леди Кайли?» «Обязательно. Лорд Феликс был блондином, как и леди Сесиль. У Винсента золотистый оттенок волос, но он тоже блондин, разница лишь в оттенках». Герцог смотрел на меня так снисходительно, что любая другая, наверное, замолчала бы. Но я не собиралась так просто сдаваться. «Все пропавшие были блондинами, так или иначе. Преступник выбирает их не только по магии, но и по цвету волос». Торжественно завершила я свою речь. Мужчины, сидевшие напротив, молчали и не спешили что-то отвечать. «Леди Кайли», — герцог отмер первым. И вкрадчивый тон его мне совсем не понравился. «Пропавшие в столице леди не были блондинками. А вот здесь вы ошибаетесь». «Неужели?» Моран скептически посмотрел на меня. «И в чем же, позвольте спросить?» «Я почти уверена, что леди Грей и леди Филдинг красили волосы». «И откуда же такая уверенность?» «Их цвет глаз. Такие цвета больше присущи блондинкам». «Нет». «Вероятность ошибки есть, но я почти уверена, что права. У темноволосых девушек глаза обычно более насыщенных оттенков», сказала я и замолчала, увидев, что герцог внимательно разглядывает мое собственное лицо. «По-моему, в этом что-то есть, лорд Моран. Это можно проверить?» Отец обернулся к герцогу. «Да». «Я сейчас свяжусь со своими ребятами в столице, и они попробуют что-то выяснить». Еще час прошел в томительном ожидании. Герцог разговаривал по магическому артефакту в кабинете. Я пила чай, принесенный Джейн. Отец уговаривал меня идти спать, но я отказалась. Все равно не уснула бы, не узнав, права я или нет. Наконец Моран вернулся к нам, и одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять». Я ни в чем не ошиблась. «Все подтвердилось?» Отец поднялся ему навстречу. «Да». Служанки засвидетельствовали, что перед пропажей обе леди перекрасили волосы в другой цвет. «А причины они не назвали?» «Хозяйки им не сказали». «Я знаю причину». Я взглянула на мужчин, оставив чашку в сторону. «Женщины что-то меняют в своей внешности, только если в их жизни...» «Появляется важный мужчина», – закончил за меня герцог, кивнув. «Вы очень помогли нам сегодня, леди Кайли». В его голосе послышались бархатные, обволакивающие нотки. Или мне очень хотелось их услышать. Неужели он наконец-то начал воспринимать меня всерьез? «А сейчас вам действительно лучше отправиться спать, а нам с вашим отцом нужно еще поработать». «Вот же герцог». Но я лишь кивнула в ответ, понимая, что не смогу просидеть с ними всю ночь. Глаза действительно слипались. Поэтому попрощалась с мужчинами и вышла, тихо притворив за собой дверь. Признаться себе в том, что второй причиной моего побега из кабинета был герцог, было выше моих сил. Он так смотрел на меня сейчас. Кажется, теперь я поняла, что имел в виду отец под словами «особый огонь». И эта улыбка, едва угадывающая на губах, опасная, обольстительная, как будто сегодня он взглянул на меня совершенно по-новому. Разве не этого я добивалась сама? Значит, мы можем сузить круг возможных будущих жертв до людей со светлыми волосами, услышала я голос отца, уже находясь за дверью. Герцог что-то ответил ему, но я не расслышала, думая о другом. Лиам Ричи был тем, кто прекрасно знал леди Сесиль и Винсента, мог знать и других пропавших, наверняка. А еще он сегодня странно вел себя, нетипично для того Ричи, которого я знала раньше. Что, если он и есть преступник, которого мы ищем? Надо за ним понаблюдать. Ложась в постель, я решила, что пока не буду рассказывать о своих подозрениях отцу. Помнится, я и Сесиль подозревала, а она оказалась всего лишь одной из жертв. Черная роза, лежащая в бархатном футляре на столике, вновь светилась зловещим потусторонним светом. Но я этого уже не видела, потому что спала.